Деву битва отправил Один в дальний край на бойне долги. Взять велел бойца в палаты, благ приказ тот Бога власти. Скельвер принял гибель в славе, сложит песню скальд неложно. Буремист герой сражался, вражий строй косил на брани. Родич Суль разлил сияньем лунный луч над темным брегом. Враг напал, укрытый тьмою, против чести волчьей тропкой. Примечание. Деву битв, то есть валькирию, которые переносили души убитых в палаты павших, в Валхалу. В гриднице было душно, дымили дрова в очагах, пахло жареным мясом, огненные отблески от факелов плясали по стенам, так что, казалось, боги и герои, вышитые на коврах, силятся оторваться от тканей и выйти на свободу. Поминальный пир удался на славу. После того, как погребальную ладью Скельвера засыпали землей, немало было съедено мяса, немало выпито пива и меда, немало сказано хвалебных слов. Ингитора сама произнесла песнь, которую сложила в память отца, и видела, что ее творение людям нравится. Все слушали очень внимательно, уважительно, с одобрением кивая. Голос ее то дрожал, то звенел от гнева, но она изо всех сил старалась держаться спокойно. Те же чувства, то гнева, то горькой боли, от которой слабели руки и ноги, она испытывала, когда сочиняла. Ей хотелось как можно выше поднять и прославить подвиги отца, как последнее, что она могла для него сделать. Она заново осознавала, каким выдающимся человеком был ее отец. Благородный, отважный, мудрый, и горечь потери с каждым ударом сердца обновлялась и снова колола ее в грудь. Бледен смерти лик ужасный, ливень стрел пролил на следов. Ведьмы сын, злодей кровавый, с войском фиалей, вождь их Торвард. Пиром копий правил Скельвер, грозной дланью строй сметал он. Вихрем дождь кровавый лился, волка волн блестели луны. В битве пал отважный воин, вечно память в сердце верном. Скельвер принят к богу рати, родич ведьмы будет проклят. Примечание. Пир копий. Кеннинг битвы. Блестели луны, то есть щиты. Волк волн. Корабль. Луны корабля. Щиты, которые укреплялись на бортах. И сама она оказалась не хуже своей песни. Высокая, стройная, с правильными чертами лица, которые такой красивой волной оттеняли заброшенные назад блестящие рыжеватые волосы. В красном платье, с поясом, вышитым золотой нитью, с двумя позолоченными застежками на плечах, соединенными ожерельем из таких же крупных позолоченных бусин. Она выглядела прекрасной, как невеста на свадьбе. Но лицо ее горело пылким и строгим воодушевлением, так что на ум приходила не свадьба, а пир в Валхале. Ингитора испытывала чувство лихорадочной приподнятости, которая была нехороша тем, что в любой миг могла перейти в лихорадочное рыдание. В прошедшие дни ей казалось, что она немного претерпелась к своей потере, но сегодня выяснилось, что ее смирение – видимость. Весь этот пышный пир давался в честь Скельвера, но самого его здесь не было, и все знали, что так и должно быть. И что будет дальше? Сегодня последний день ее славы и торжества. Нет больше Скельвера Хёвдинга, который сам сидел за столами конунгов и ярлов или приглашал их к себе в этот самый дом. К Когда Ингиторе исполнилось всего 4 года, у них гостил сам Хеймер Конунг и разговаривал с ней. Сама она этого не помнила, но ей рассказывали, и до сих пор в сундуке хранился маленький кубок из бледно-зеленого стекла, который он ей подарил. Теперь же новости о конунгах им будут поставлять заезжие торговцы с опозданием на год, искаженные до нелепости. Знатных и прославленных людей она больше не увидит, их тут просто негде взять. А кто тут есть? Есть, вот, Стейнар из Лингунберге, есть Арин Бьорн, сын Ода из Бломета, есть Коль, сын Барда из Недвейга, прекрасные, достойные молодые люди, которые не один год усердно ездили выражать свою дружбу хозяину Люингвеллера всеми мыслимыми способами, стараясь понравиться его дочери. Теперь они сидели, как нарочно, плечом к плечу, старательно умытые и причесанные, в новых цветных рубахах, кто с серебряной гривной на шее, кто с обручьями или перстнями, а Арин Бьорн в первый раз закрутил наверх кончики своих молодых усов и заплел их в тонкие косички. Каждый волновался по-своему. Стейнар много ел, Коль сидел молчаливый и бледный, не сводя с Ингитору заклинающего взгляда. Арин Бьорн много и оживленно говорил, но каждый мысленно уже видел себя женихом на ее свадьбе, будучи не глупее Фасти Хёльда с его мамашей. Они тоже понимали, что одна печальная перемена в жизни Йомфру из Люингвеллера должна повлечь и другие, что кем-то она должна заменить погибшего отца. Но Ингиторе казалось таким же нелепым выйти за кого-то из них, как снова взяться за деревянную куклу Снотру. Она не могла смириться с мыслью, что теперь она, привыкшая быть выше и сильнее всех, должна стать такой же, как все. Те мелкие заботы о хлебе и селедке, которые так отравляли ей первые дни после страшной новости, теперь станут основным содержанием ее жизни. Ей придется научиться самой отличать свежую дичь от несвежей и узнать, как красить и как сушить шерсть, и считать яйца в курятнике, может быть, даже шарить ради них в крапиве по углам двора. Но не крапива страшила Ингитору, а то, что курицы и корова заменит в ее голове Сигурда-убийцу дракона и валькирию Кьяру, которая в виде лебедя носилась над полем битвы, где сражался ее возлюбленный. И придется ей бросить детские мечты о возлюбленном не хуже, чем у Кьяры. Со смертью отца она утратила не только почетное положение в округе, но и право на мечты. «И кто всему виной?» Ингитора глядела на лица, знакомые чуть ли не с детства, но перед глазами ее носился совсем иной образ. Того, кого она не видела никогда. Торвард, сын Торбранда, конунг Фьяли, теперь стал для Ингиторы важнее всех на свете. Он, убийца, как бы занял в ее мире то место, которое раньше принадлежало отцу. Только о нем она и думала все эти дни. Дикое ночное нападение было подвигом как раз в его духе. Кто еще родился от квитингской ведьмы Хёрдис, бывшей жены великана, предавшей первого мужа и родное племя ради того, чтобы выйти за Торбранда и стать королевой Фьяли? Кто еще умудрялся начать самостоятельное правление войной со священным островом Туаль, на котором каждый конунг морского пути получает благословение богов? У кого еще хватило наглости набиваться в мужья Фрии Эрхини, верховной жрицы и правительницы острова, живой богини на земле? И кто посмел ее бросить, когда она ему надоела? Про кого говорят, что он никогда не сидит дома, а все ищет в себе славы за морями? Кто обложил данью половину Зеленых островов после того, как завоевал их с помощью второй половины? Причем, как рассказывают, честь дочерей тамошних ригов сильно пострадала, подло, против закона и обычая, бесчестно, не назвав себя, не дав возможности толком подготовиться, напасть на человека, который ни в чем перед ним не провинился и имел вчетверо меньше людей. Вот ему и еще один небывалый подвиг. Ингитора окликнула кормчего Бьяри. пекарне. Его круглое обветренное лицо сегодня раскраснелось сильнее обычного, а седина от этого казалась еще белее. Давно нечесанная борода и волосы свалялись, глаза покраснели, морщины на лбу углубились, и сегодня Бьярни выглядел вполне на свои 58 лет, хотя был еще очень крепок для этого возраста. При всем их несходстве на его мятом пьяном лице отражалось то же, что мучило Ингитору. Смерть Скельвера Хёвдинга разрушила весь мир его домочадцев. «Бьярни, скажи, ты встречал конунга Фьялей?» — спросил Ингитора. «Торварда, сына Торбранда». «Встречал», — вяло отозвался Бьярни. «Он пил с самого утра, еще пока не начался поминальный пир, и теперь был уже порядком пьян. Скажу тебе, Йомфру, мало найдется воинов по всему морскому пути, кто его не встречал». «Да и другие, и Улады, и Эрины, и Бьяры, и Придайниты, и Таны, и даже Гаварлины хорошо знают его. Он ни одно лето не сидит дома, а все ходит по морям, ищет подвигов». «Какой он? Расскажи, что ты еще о нем знаешь?» «Я знаю. Торварда конунга издалека заметно. Ростом и силой он, как сам Тор, пожалуй. Ни троллей, ни великанов он не боится. Еще говорят, что его мать — колдунья. А еще говорят, что ему покровительствует Валькирия», — вступил в беседу Торкель Копыта. «В битвах она закрывает его щитом, а еще говорят, что мать ведьмы еще младенцем окунала его в кровь пещерного тролля, и теперь его шкура крепче всякой кольчуги, ее железо не берет, и убить его можно только дубиной с кремниевыми шишками. Ну, это я в Виндинесе от тамошних слышал, может, они и врут». «Он у них прошлой зимой, как раз на Йоле, такого шороху навел. Они его с тех пор боятся, вот и выдумывают всякую чепуху». «А откуда тогда у него шрам на щеке?» «Не знаю откуда, но говорят». Торкель ухмыльнулся. «Говорят, что однажды в бою он проглотил стрелу». «Чтоб она встала ему поперек горла», — пожелала Ингитора. Воображение ее рисовался облик воина огромного роста и силы. На две головы, возвышаясь над толпой, он шел через поле битвы, обеими руками держа меч и круша всех направо и налево, как траву. Вот так же и Хельги в бою однажды так разошелся, что высоко поднятым мечом поранил лебедя Кьяру, и она упала на землю, обливаясь кровью. Ее, Ингитора, жизнь Торвард конунг сокрушил так же нелепо и бессмысленно, не задумавшись и даже не заметив. «Наш Скельвер Хёвдинг всегда выбирал все самое лучшее», — крикнул со своего места за столом Грим из Брема. «И врага он себе выбрал на зависть». Требуя долг, Отор, естественно, упомянул о поминальном пире и не мог не пригласить человека, с которым Скельвер Хёвдинг был дружен и которому даже давал в долг. И хотя выплатить долг Грим Бонд не мог, от приглашения на пир он и не подумал отказаться, и сейчас сидел среди гостей в новой рубахе и зеленых штанах, которые доказывали, что он все-таки не так невыгодно продал шерсть, как пытался уверить. Возможно, он и правда хотел своими словами воздать честь погибшему, но Ингитора поняла его иначе. Ей показалось, что бессовестный должник смеется над тем, чьи благодеяния так плохо ценил. «Да уж, получше некоторых», — крикнула она, глядя на Грима. «У больших людей и подлости большие, но иной раз и маленькие люди хотят отличиться по мере сил, и про них пойдет слава». «Сидит средь гостей, без чести злодей, взял в долг серебро, да жалеет добро. Бесстыдно пьет пиво, скальд скажет правдиво». Звонко произнесла она среди тишины. Эту вису она сочинила от досады, чтобы как-то выпустить душивший ее гнев, и оглашать ее на поминальном пиру вовсе не собиралась, но наглость Грима вывела ее из себя. Народ засмеялся. Грим сидел, словно пригвожденный к месту, красный, как спелый шиповник. Приехать в гости и тут услышать от хозяев позорящую вису на себя, такого он точно не ждал. «Ты!» Он глядел на Ингитору выпученными глазами. глазами, и рот его дергался, а люди вокруг смеялись все громче. «Ты что? Что себе позволяешь? Я мужчина, я не позволю!» Он попытался встать, но тут Отор, заранее успевший подойти, крепко взял его за плечо. «Это ты что себе позволяешь, Грим Бонд? Спроси-ка лучше у себя. Скажи-ка при всех людях, разве срок твоего долга еще не прошел? И где свидетели, что ты его вернул? Ты позволяешь себе нарушить слово, не отдать вовремя долг, хотя знаешь, что деньги здесь нужны. То есть это все равно, что ограбить двух беззащитных женщин». «Но женщины эти бывают не так уж беззащитны, как кажется», — крикнул веселый Видрид Хёльд. «Иной раз и они за себя постоят». «Я не позволю!» — Грим сбросил с плеча руку Отора и злобно глянул на него. «Я не того, чтобы нарушать мою честь. Он пожалеет об этом. Кто?» «Ну, поглядим, как я об этом пожалею», — сурово ответил Отор. «Если тебе кажется, что виса несправедлива и твоя честь задета, то на Тинге или раньше я готов биться с тобой». Теперь уже люди не смеялись. Вызов на поединок – дело нешуточное. Грим скользнул взглядом по сторонам. На него смотрели блестящие от недавнего смеха глаза, и во всех читалось насмешливое любопытство. «Ну, теперь-то ты что ответишь?» И когда он выйдет на поединок против Отора, который мечом владеть умеет, на него также будут смотреть и держать в уме позорящую вису, которая заранее лишит его силы и обречет на поражение. Чем так выходить биться? Лучше уж вниз головой со скалы броситься. «Держи!» Грим содрал с запястья серебряный браслет и бросил его в Ингитору, так что ей пришлось уклониться, а браслет, ударившись о стену, упал и покатился по полу. «Там марка веса! Я не позволю, чтобы меня позорили! Я...» «Садись!» — утешал его сосед Гуннар Бонд. «Давно бы так! Отдал бы вовремя! Кто тебе мешал? Корысть до доброй славы не доведет!» Но Грим выбрался из-за стола и уехал, ни с кем не прощаясь. Гости еще шептались и посмеивались, а Ингитора, хоть и не стала поднимать браслета, сидела гордая, с чувством одержанной победы. «Поединок, говорите? Она, женщина, нашла средства не хуже, чтобы постоять за себя. Тот, кто посмел оскорбить память ее отца, бежал с позором и стал посмешищем в глазах всей округи. Но все-таки, Йомфру, не со всяким противником можно справиться парой строчек», — заметил Фасти Хёльд, тоже нарядный, как жених. На руках у него красовалось великое множество серебряных обручей, и пошире, и поуже, и гладких, и с узором, и плетеных, и крученных, так что на запястьях они все не могли поместиться, и унизывали рукав синей рубахи почти до самого локтя. А еще два, украшенные рунами богатства и здоровья, даже залезли выше. Видно, Фасти Хёльд желал всем показать, что он-то человек состоятельный и почтенный. «Все-таки женщине нужен мужчина, чтобы было кому приглядеть за хозяйством и постоять за нее, если вдруг что. Ты, наверное, подумала, ну, про что я вчера говорил?» У Стейнера, Аренбьорна и Коля вытянулись лица. Собственные замыслы сделали их проницательными и дали возможность сразу понять, на что намекает Фасти, опередивший их. Фру Торберг несколько переменилась в лице и сделала Ингиторе строгий знак глазами. «Не вздумай здесь висы распевать». Ингитора передала ей свой разговор с гостями из Мьёльки. Не сказать, чтобы вдова Скельвера пришла в восторг от такой чести, но если бы ее дочь решила принять это вполне надежное предложение, отговаривать ее Фру Торберг не стала бы. «Мне нечего думать, ведь я дала ответ», — спокойно, как о решенном деле, отозвалась Ингитора. «Что-то я не припомню, чтобы я его слышала», — воскликнула Фру Торун. Сегодня на ней было вышитое платье и новое покрывало из полотна цвета яичного желтка. Рядом сидела ее дочь, Гунхильд, младшее и позднее дитя, длинная, нескладная девица, 18 лет, с бледным и вечно унылым лицом, где все черты жили как-то в разброд и словно бы смотрели в разные стороны. Блекло-серые глаза, наоборот, тянулись взглядами навстречу друг другу, если к ней обращались. Гунхильд почти ничего не отвечала, а только кивала или пожимала плечами. На пир ее нарядили в новую рубаху из того же желтого полотна, что наглядно показывало размер куска, который торговец Старкот Выдра сумел им всучить. «Я дала его», — также невозмутимо ответила Ингитора. «Я выйду замуж за того, кто возьмет на себя долг отомстить за моего отца». Гридница настороженно молчала, и люди вертели головами, взглядами спрашивая друг у друга. «Вы чего-нибудь понимаете? Мы не ослышались?» Трое выжидавших наклонились вперед, словно просили повторить. «Да где же такое бывало, Йомфру?» Веселый Видрит Хёльд, еще с развалинами улыбки на лице, перегнулся через стол и недоуменно хмурясь смотрел на Ингитору. «Месть? За Скельвера Хёвдинга? Чтоб твой муж, значит, ты хочешь?» «Да, я этого хочу!» Внешне невозмутимо, но с бурлящим в душе восторгом отозвалась она и гордо подняла голову. Ей вдруг стало легче. Тоска отступила. Она нашла средство вырваться из того болота заурядности, которое ее затягивало. Пусть это одна видимость, пусть дело не пойдет дальше мечты, но она хотя бы пожелала нечто такое, чего все эти мелкие людишки не выдумывают. В душе ее снова зазвучала песнь о Кьяре, и в душной гриднице словно бы повеяло свежим ветром. «Но такого никогда не бывало, всякий скажет», — загомонили гости. «Все когда-то случается в первый раз», — ответила Ингитора, словно была божеством, умеющим творить новые вселенные. «Ну, чтобы за отца, брата там, племянника, это еще бывает, или побратима, скажем, но чтобы за отца жены», — толковали за столами, перебирая случаи на памяти. «Нет, Йомфру, так не мстят». «Еще неизвестно, признают ли такую месть законной. Скорее, сдается мне, Натинги ее объявят убийством, и тому, кто за это взялся, не поздоровится». «Надо принять в расчет еще одно», — напомнил умный Асмунд Хёльд из Эльвифаля, один из лучших хозяев округи. «Ведь мстить-то придется не кому-нибудь, не Гриму из Брема, а Торварду, конунгу Фьялий. Тут не Натинге придется оправдываться перед разгневанными родичами. Тут пахнет большой войной, и как бы не любили мы Скельвера Хёвдинга, нам все же лучше пожелать, чтобы эта месть не осуществилась». «Но почему же?» — возразил Отер. Ингитора вдруг заметила, что он волнуется. «Можно же вызвать его на поединок, а убийство на поединке не считается убийством. А когда причиной месть, то кто угодно признает это законным». «Ну, во-первых, мы все теперь знаем, что думают Фьяли об убийстве на поединке», — опять напомнил Асмунд Хёльд, имея в виду нападение на Скельвера Хёвдинга, которое тут все сочли местью. «А во-вторых, даже и выйдя против Торварда Конунга, я не знаю человека, кто сумел бы унести свою голову целой с такого поединка. Так что тебе, Йомфру, придется подождать, пока Сигурд, убийца дракона, родится заново. Такого человека ты нигде не найдешь». «Но почему же?» — снова подал голос Отер. Он сильно побледнел, и голос его против воли чуть дрожал. «Например, это я». «Ты?» Непонятно было, кто сказал это вслух. И сказал ли, сам полувопрос, полувосклицание повис в воздухе, и даже дым над очагами, казалось, застыл от изумления. А Отер стоял, как перед нацеленным в грудь копьем, неприметно меняясь в лице и стараясь не смотреть на Ингитору. Она и сама удивилась. Ее требование было для нее очередной песнью, где валькирии Кьяры выступала она сама. И вот в эту песнь вслед за ней захотел проникнуть и Отер. Такого она не ожидала, будучи уверенной, как и умный Асмунд Хёльд, что подходящего героя здесь не найдешь. Ей в голову не могло прийти, что этим неведомым героем вдруг окажется Отер. Отер, сын старого Бонда Скофти, со двора Кривая Ёлка. Отер, чьи отец и брат с семьей до сих пор хозяйничали на своем дворе и собственноручно пахали, жали, косили. Последние лет 12-13 Отер прожил в Люингвеллере, и Ингитора привыкла к нему, как к этим столбам. Он казался ей частью дома, но никогда ей не приходило в голову увидеть в нем мужчину. Он был не глуп, то есть не делал глупостей, но и не был умен, потому что она никогда не слышала от него мыслей, выходящих за пределы повседневного существования. Он был отважен, правдив, надежен, благоразумен, да, но зауряден до тоски, и подвиг из сказания шел ему как коровье седло. Можно сказать, что он не дурен собой, то есть в его внешности она не находила ничего дурного. Обычное лицо с низковатым лбом, серыми глазами, тонким острым носом, бесцветными бровями и маленькой светлой бородкой. И это ее жених, тот самый, ради которого она отвергла столько людей, приплывших сюда на собственных кораблях, выйти за Отора для нее означало невозвратно уронить себя. Все равно, что называть своим мужем воротный столб Люингвейлера. Отор, наконец, посмотрел прямо ей в глаза, встретил изумленный, но вовсе не радостный взгляд. «Я готов сделать то, что ты требуешь», тихо среди напряженной тишины, но твердо сказал он. «Если ты выйдешь за меня замуж». «Ты готов это сделать?» — медленно и с выразительным изумлением произнесла Ингитора. «Ты?» «Да, я», — Отор отвечал коротко и также твердо, хотя вполне улавливал весь смысл, который она вкладывала в это маленькое слово. «Или ты считаешь меня... мое предложение...» У него не хватало духу выговорить недостойным, но он не хотел отступать без борьбы. «Ведь я же беру на себя, я же согласен». Он не мог говорить длиннее, ему было трудно дышать от волнения. «Ты берешь на себя. Ты, боюсь, берешь на себя многовато». Ингитора наконец справилась с изумлением и мягко усмехнулась. Знающие люди говорили, что Торвард Конунг – один из величайших воинов морского пути. Конунг Фьяли силен, как великан, и храбр, как сам Тор. Мало найдется людей в морском пути, кто смог бы быть ему достойным противником. Ты, Отор, сын Скофти, уверен, что немного берешь на себя? Его судьба также в руках богов, как и судьба каждого простого человека. Да, но что-то мне не думается, что твоя судьба окажется сильнее, чем его. Ты считаешь меня недостойным мстить за твоего отца? Отор даже немного разгневался, видя, что его величайший дар она готова небрежно бросить под ноги. «Разве я струсил в бою? Или я подал твоему отцу дурной совет? Или не сдержал слова? Или бросил кого-то в беде? Род мой ниже твоего, это верно, но ты же сама зовешь мстителя, так почему ты отвергаешь меня?» «Я не думаю, что мой мститель найдется здесь». «Где же ты хочешь его искать?» — крикнул Отт Хёльд из Бломита. В том, как Ингитора произнесла слово «здесь», всем послышалось презрение к округе Люингвейлер, и теперь сочувствие было на стороне Отора, который, хоть и оказался сумасбродом, все же поддержал их честь. «Скажи мне, дочь моя, разве не ты сокрушалась дни и ночи о том, что некому отомстить за твоего отца?» — вдруг подала голос Фру Торбьорг. «И вот нашелся доблестный человек, готовый взять на себя эту обязанность. Я не верю, что моя дочь окажется такой неблагодарной и забудет долг чести. Скажи при всех этих свободных людях, ты хочешь, чтобы смерть твоего отца была отомщена?» «Да», — тихо выговорила Ингитора. То, что Отора поддержала ее мать, для нее оказалось неожиданностью. И поддержала так твердо, с такой решимостью глядя на нее, что Ингитора смутилась. «И ты отдаешь свою руку тому, кто клянется сделать это?» Ингитора молчала. Сам замысел, приведший к такому итогу, уже казался нелепым. Но не могла же она отступить, признать, что правы были Фасти, Видрит и Фру Торун, а она выдумывала глупости. «Если ты поступишь иначе, люди будут думать, что ты думаешь только о себе». Фру Торбьорг больше не могла казаться невозмутимой, и в голосе ее зазвучала досада. «А если ты будешь принуждать ее, хозяйка, то люди подумают, что ты думаешь только о себе», — вдруг сказал Асвард Зоркий и тоже встал. «Подумают, что ты торопишься спихнуть с себя ответственность и за имущество Скельвера Хёвдинга и за его честь, переложить ее на кого-то другого, а расплату за исполнение долга переложить на собственную дочь. Ведь не ты, а она должна выйти замуж». «Уж не хочешь ли ты, чтобы я сама вышла замуж снова, еще пока не засохла земля на кургане мужа?» — с досадой крикнула Фру Торбьорг, а Ингитора Тора поняла, что ее неожиданный защитник прав. Ее гордая и уверенная мать отчаянно нуждалась в прочной опоре и была не так привередлива, как дочь. «Зачем торопиться?» — поддержал Асварда и Бьярни кормчи. «Как говорится, только раб мстит сразу, а трус — никогда. С местью не надо спешить. К этому важному делу надо хорошо подготовиться и как следует выбрать мстителя». «Пока будешь выбирать, Торварда Конунга убьет кто-то другой!» — выкрикнул Видрир. «Уж Торвард Конунг подождет, можно не сомневаться!» — с гневом ответил Ингитор на эту неуместную насмешку. «Скажи-ка мне, дочь моя!» — внушительно произнесла Фру Торбир. «У тебя есть на примете другой мститель, другой защитник, который не дал бы разграбить нас первым бродягам, которые пойдут по морю мимо фьорда?» «Есть!» Уверенно ответила Ингитора. «Это Хеймер Конунг. Я сама отправлюсь к нему и расскажу о нашем горе. Все равно же он должен решить, кому достанется наследство, ему или мне. Если мне так уж необходимо выйти замуж, чтобы отомстить за отца, то пусть лучше Конунг сам выберет мне жениха. У него-то нет недостатка в доблестных, прославленных подвигами достойных людях». «Ты хорошо придумала, Йомфру!» Бьярни Кормчий приветственно махнул ей рукой, и его широкое красное лицо просияло. «Ты достойна твоего отца, и я буду служить тебе, как служил ему! И я буду! И я!» Все хирдманы из Кельвера Хёвдинга вскочили со своих мест, слышались крики, к Ингиторе тянулись руки и кубки, словно все за столом приносят ей клятву верности. И она, словно приподнятая волной всеобщего возбуждения, вдруг ощутила какую-то лихорадочную горячую радость, от которой щеки запылали и стало жарко. Она снова обрела опору под ногами, почувствовала себя сильной и уверенной, как при отце. Так мог бы чувствовать себя корабль после долгого утомительного плавание на веслах, снова ощутив первое дуновение свежего попутного ветра. «Я потрясен», — с восхищением сказал прямо ей в ухо знакомый голос. Ингитора быстро обернулась, ожидая увидеть возле себя того, кого увидеть больше невозможно, потому что над телом его насыпан курган. Это был голос Кельвера Хёвдинга, и он всегда говорил эти слова, когда она выходила в гридницу в особенно красивом платье, или складывала особенно удачные стихи, или еще чем-нибудь заслуживала его одобрения. Сердце защемило, глаза наполнились слезами. Хотелось кричать от отчаяния, что голос отца теперь будет звучать только в ее памяти. Но... А если он и правда видит ее сейчас? «И мы сами отомстим проклятому Торварду Конунгу!» — сквозь общий шум прокричал Бьярни Кормчий. И даже это сейчас не казалось Ингиторе невозможным.